it stopped long ago. When your eyes met mine, the world seemed cast in gold. Why at this moment I now face the face. Времени. Мы подошли в нашем изложении, в нашей секвенции философских размышлений о природе онтологии времени к переломному моменту. Мы описали платоническое понимание времени, неоплатоническое, аристотелианское, христианское, столкнулись с вторжением иранской эсхатологии у истоков христианской темпоральности, что существенно изменило весь контекст, всю совокупность наших представлений о времени и породило эту двойную топику времени, где иранское и эллинское представление о темпоральности встретились друг с другом, предопределив совершенно специфическую структуру, где есть и последовательность временная, наделенная колоссальным значением. Есть священная история, есть линейность, эсхатологически ориентированная линейность, обоснованная метафизикой спасения, метафизикой конца времен. С одной стороны, это иранская линия, а с другой стороны, есть греческое представление о вечности и соотношение вечности и становления, что в полной мере представлено, развито в платонизме, в неоплатонизме. Есть аристотелевский подход, вот эта греческая часть, на которой мы довольно подробно останавливались в сочетании с иранским элементом, дает христианское время, сложное, составное, комплексное. Мы несколько проследили у блаженного Августина, у отцов каппадокийцев и особенно у Иоанна Скотта Ириугены развитие этой сложной темпоральности. И вот сейчас мы подходим к концу этого христианского времени, которое полнее всего отразилось или нашло свое выражение в православной традиции, в православной метафизике, вплоть до последних уже ее греческих и славянских, в частности русских модификаций. В любом случае, вот такое соотношение ортодоксально-христианского времени, времени, признающего платоническую греческую вечность и одновременно историал линейной эсхатологии совокупно, вот это в полной мере в таком изначально-христианском синтезе сохранилось в православной традиции вплоть до настоящего времени. То есть эта темпоральность сохранилась в византизме, в православии, в греко-славянской православной версии. И именно эта же модель с, конечно, существенными поправками преобладала в католическом средневековье. То есть когда заканчивается католическое средневековье, и маргинализуется, уходит на второй план – греко-славянское представление о времени. Ну, славянское оно еще было потенцией, оно возревало, славянская мысль возревала в контексте греческого византизма. В любом случае, когда православная темпоральность смещается на периферию, особенно после Латинской империи, захватившей, когда крестоносцы захватили Константинополь, ну и вообще вот после уже сразу фактически после Большого раскола, Великой Схизмы 1054 года, вот с этого момента православное представление о темпоральности, которое в значительной степени было как раз камертоном христианского времени, оно смещается на периферию внимания. Но тем не менее в католицизме сохраняется это платоническое, с одной стороны, с другой стороны, вот иранское, эсхатологическая пропорция. То есть католическое средневековье, западное средневековье все еще находится в контексте той темпоральности, которую мы описали в христианском мировоззрении. И вот переломным моментом в истории времени, если угодно, или в антологии времени становится как раз конец Средневековья. Конец Средневековья, когда происходит переход от средневекового к возрожденческому и дальше уже современному миру. Когда возникает то, что принято называть модерном. Модерном по отношению к традиционному обществу. И вот здесь, конечно, мутация темпоральности осуществляется самое фундаментальное. Вот к этому мы и подходим. Но прежде чем приступить к осмыслению понятия времени у отцов-основателей модерна, у Галилео Галилея, Коперника, Ньютона и уже остальных философов, которые предопределили топологию мысли философии нового времени со своей темпоральностью, своими ответами относительно тех фундаментальных вопросов, которые мы рассматривали до этого, со своим отношением к доксам и парадоксам времени, можно так сказать. И более того, модерн утвердил свою доксу, свою норму, свой норматив темпоральности, о чем мы будем говорить на следующих циклах. Но прежде чем перейти к ним, к их представлению о времени, то есть время в эпоху модерна, необходимо нащупать тот нюанс, тот переход, который, собственно говоря, тот вектор, семантический вектор фазового перехода от Средневековья к новому времени в Европе, который сделал этот переход возможным. То есть для того, чтобы нечто проявило себя в полной мере, как модерн с его представлением о времени, это надо было зачать, это надо было выпестовать, это надо было посеять, взрастить, культивировать. Только тогда росток появляется, созревает и дает плоды, когда его кто-то посеял. И вот эта часть сева, эта часть герминации, изреления, распада семени, гниения и превращения в росток, вот эта фаза, как правило, проходит под спудом, мы не видим его, или видим только какие-то отдельные отзвуки этого процесса герминации, процесса взращивания, когда зерно прозябает, когда оно прорастает еще внизу, еще под поверхностью, а потом уже на поверхности нового времени мы видим эту возросшую, восставшую, появившуюся из-под земли темпоральность. Но для того, чтобы она, темпоральность нового времени, произросла, она должна быть посеяна. И посеяна она в Средневековье. Поэтому так важен Иоанн Скотт Эриугена, который, конечно, является образцом средневековой греко-латинской или просто христианской полноценной темпоральности, образцом в его понимании соотношения вечности, времени, логике становления мира, все это ортодоксия времени, христианская ортодоксия времени. Но одновременно мы замечаем в нем слегка-слегка намеченный и фундаментальный, метафизический, конечно, но с другой стороны, намеченный с точки зрения темпоральности перевес будущего над прошлым. Вот этот перевес будущего над прошлым, в принципе, помните, мы говорили о том, что конец света для Иоанна Скотта или Иоанна важнее, чем его начало, и Бог открывающийся, Бог нетворящий и несотворенно открывающийся в моменте омега, в несколько важнее Бога открывающийся в моменте альфа, в моменте творения. Это не значит, что это разные боги, это один и тот же Бог, но это два лица. И вот лицо эсхатологии важнее, чем лицо креации. В метафизической системе Иоанна Скотта Риогена это, конечно, полностью связано с его представлением как раз о вечности и о священной истории, и отражает и финальную регенерацию, возвращение в вечность, о чем мы говорили, это в духе греческой или платоновской модели о вечном мире и его идеях. А с другой стороны, это соответствует и иранской эсхатологии, иранскому вектору линейного времени. То есть это все очень-очень ортодоксально со всех точек зрения, с точки зрения и греческой, и иранской составляющей христианской темпоральности. Но, тем не менее, мы можем увидеть в этом некоторое обращение в будущее в каком-то смысле, как приоритетное направление времени. То есть здесь как раз иранская линейность, она подчеркивается, нагружается глубочайшим метафизическим смыслом. Метафизическим смыслом, еще встроенным в полноту метафизики, поэтому это никак не может служить предпосылкой такого перехода к чистой темпоральности или забвению о вечности, на которой строится темпоральность нового времени или докса нового времени. В этом мы, конечно, невозможно даже отдаленно упрекнуть Иоанна Скотта и Риогена. Однако вот этот вектор, когда будущее важнее, чем прошлое, этот вектор следует в нем заметить. Конечно, это еще совершенно не... Из этого нельзя сделать выводы, предвосхищающие новое время, но вектор этот мы отметим. И вот следующим моментом, где уже действительно происходит по-настоящему подготовка темпоральности нового времени с точки зрения концепции, с точки зрения его метафизики, это еще одна фигура. Это фигура Иоахима Флорского, Иоахима де Флора, калабрийского монаха, который жил уже гораздо позднее, в XII веке, а умер в начале XIII, он родился в 1132, умер в 1202 году. Вот Иоахим де Флора фактически представляя собой еще средневековье, еще в полной мере средневековую христианскую темпоральность, он продлевает эсхатологический ориентир сакрального времени, и в его уже доктринах, в его теории, которая была отчасти в позднейшей редакции его последователи отвержены католицизмом, а частично сам он принят в качестве великих блаженных, он считается сам по себе безупречным католиком и христианином, монахом, основавшим свой вот такой флорский орден, который позднее слился с цистерцианцами калабрийского монашества. То есть к нему претензий нет, а к его учению, особенно в поздней редакции, есть претензии. И вот, но сам по себе Иоахим де Флора все же скорее принадлежит Средневековью с его доминантой теологического подхода, представления о божественном бытии, но одновременно он еще более сдвигается в сторону темпоральности модерна и представляет собой переходный случай. В принципе, некоторое прочтение идеи Иоахима де Флора, которое и было сделано во францисканском монастыре, среди братьев-спиритуалов, как они называли, или младших братьев, фратрес минорес францисканского ордена, последователей Франциска Ассизского, вот в этом францисканском контексте, а дальше уже в реформации, из идей Иоахима де Флора были сделаны выводы, уже фактически совпадающие с тем, что называется эпоха модерна и темпоральность модерна. То есть нельзя заподозрить Иоанна Скотта Риугена в том, что он был провозвестником темпоральности модерна, совсем нельзя, кроме того, что он акцентировал ориентацию на будущее. А вот Иоахима де Флора можно заподозрить, и даже, если угодно, идентифицировать как провозвестника темпоральности нового времени. Вот это самый интересный момент. Это уже зерно модерна. Зерно модерна, брошенное еще в контекст Средневековья, но некоторые аспекты философии Иоахима де Флоры действительно позволяют нам предвосхитить сущность совершенно новой топологии времени. Сейчас мы об этом как раз поговорим, но одновременно очень интересно, что как Таубас, очень интересный автор и мыслитель, философ 20 века, посвятивший тематике европейской эсхатологии, Абенлендерше эсхатологии, свою замечательную книгу. Он был знаком и со Шмидтом, и с Хайдеггером. Сам одновременно он был из семьи потомственных раввинов. Очень интересный иудейский философ Таубас. Вот он проделал очень серьезное исследование становления европейской эсхатологии от христианской ее версии к секулярной, к версии модерна, и обратил внимание на Иоахима де Флору, и вот Таубес одновременно обращает наше внимание на то, что само представление о делении истории на модерн и премодерн, или на новых и старых, на новое время и старое время, в значительной степени представляет собой развитие идей самого Иоахима де Флоры. То есть, в принципе, когда Петрарка говорит, что старое, то есть средневековье, представляет собой темное время, а модерн или новое время, новые люди и модерны, они приходят со своей собственной парадигмой, в принципе, это деление на старое и новое внутри западноевропейского историала, внутри эона западноевропейской христианской истории, вот это предвосхищено Иоахимом де Флоро. То есть вообще представление о новом времени, о том, что мы называем модерн или эпохой модерна, в широком смысле новое время, как то, что сменяет собой средневековье. Вот есть средневековье, это безусловно старое. А вот то, что приходит на смену средневековью, это безусловно новое. Поэтому это касается и философских представлений о Боге, о человеке, о государстве, о политике, об истории, о времени, о пространстве, но одновременно это саморефлексия времени. Вот что интересно, что когда мы говорим, что кто-то впервые обозначает этот переход, о том, что средневековье закончилось или оно сзади, а мы вступили в новое время, в модерн, вот это на самом деле свидетельство изменения структуры самого времени. То есть меняется историческое самосознание человечества, или, по крайней мере, его западноевропейской части, меняется радикально, кардинально, отражается в первых мыслителях, а потом становится чем-то само собой разумеющимся. После какого-то момента для нас то, что мы живем в модерне, то есть в новое время, а то, что перед нами, то, что до нас в широком смысле, то есть средневековье, скажем так, или традиционное общество, это принадлежит старому миру, старому порядку, это становится само собой разумеющимся, и мы не обращаем на это внимания. Ну да, конечно, говорим мы. Но кто-то впервые сделал это разделение. Кто-то предложил провести зарубку, черту, отделяющую средневековье от нового времени, старое от нового, премодерн от модерна. И вот это происходит как раз в эпоху Возрождения, тогда как раз и когда и осуществляется этот переход. Но любопытно, что предпосылки такой границы, такой строгой градации, одно кончилось и началось другое, то другое, которое в какой-то мере длится сейчас, а то, что кончилось, кончилось уже основательно, раз и навсегда, вот это представление о надрезе в становлении культуры, западноевропейской культуры, вот это предвосхищено Иоахимом де Флоро, сейчас мы увидим как. Иными словами, когда мы говорим об Иоахиме де Флоро, мы говорим о том, кто создал философские, исторические и даже теологические предпосылки нового времени. Фактически именно он является отцом-основателем нового времени, и в качестве такого он, как правило, и признает. И Таубес это очень ясно и точно показывает, последовательно разбирая судьбу идей Эохима де Флора у его последователей, как постепенно от него, убежденного католика, монаха калабрийского и еще человека совершенно средневекового, как от него идет прямая линия к протестантизму, к анабаптизму, к Мюнцеру и фактически к новому времени с его совершенно новой топикой, новой антологией и новой темпоральностью. То есть Эохим де Флора предвосхитил новую темпоральность как новый эон, как модерн, как нечто, находящееся по ту сторону старого традиционного общества. И в этом его фундаментальная миссия. А поскольку модерн с точки зрения, скажем, греко-византийской или греко-славянской, византийско-славянской традиции, с точки зрения православия, с точки зрения полноты того же вот христианского времени в его платоновско-иранском выражении, о чем мы говорили, представляет собой некоторую аномалию новое время, соответственно, можно сказать, что Эохим де Флора был таким проводником мутации темпоральности от ортодоксальной темпоральности христианства к постхристианской темпоральности. Фактически в нем и происходит в каком-то смысле смена одной доксы на другую, предвосхищается, по крайней мере, смена одной доксы времени на другую доксу времени. И вот эта докса, другая, новая докса, новый закон времени, который приходит вместе с философией модерна, он имеет свои истоки в учении Эохима де Флора. Вот это очень тонкий момент. Поэтому, будучи еще носителем старого, он является проводником нового. А поскольку новое, с точки зрения темпоральности и онтологии, представляет собой нечто кризисное, нечто проблематичное, нечто декадентское с точки зрения полноты учения о времени, и то здесь как раз Эохим де Флора может быть назван именно таким проводником извращения в мир. Он был проводником извращения времени. То есть он готовил смену одной доксы времени на другую, он готовил смену мира традиции на мир модерна, явно этого не желая, явно видя все совершенно иным образом, скорее всего, бессознательно. Он выступал как бессознательный сосуд, оказавшийся проводником тайны беззакония и ликвидации катехона, как того, кто сдерживает приход антихриста. Помните, мы говорили о роли империи, роли государства, роли церкви в фигуре катехона, который предотвращает приход антихриста. Вот Эохим де Флора раскачивал основания катехона и тем самым выступал как носитель и проводник той мистерии аномии, тайны беззакония, которая действовала уже и которая ворвалась в мир. Сейчас мы рассмотрим его взгляды подробнее, но вот эта фигура в высшей степени подозрительна. Флора. То есть, хотя сам он, строго говоря, пожалуй, ничего выходящего строго за пределы ортодоксии или почти ничего не сказал сам он, но в его формулировках заложены предпосылки, которые привели к фундаментальной катастрофе, к новому времени, к его идеологиям, к его науке, которая является абсолютно, с точки зрения полноценной духовной науки, является абсолютным извращением, ложью. И не случайно номинализм, как явление, предвосхищающее материалистическую философию нового времени, номинализм родился в францисканской среде. Оккам был, и другие францисканцы были первыми такими, вслед за Росциллином, носителями этой номиналистской парадигмы, а и именно номиналистская философия францисканцев появилась под влиянием Оливий, который был францисканцем и последователем де Флора, и фактически Иоахим де Флора повлиял на это направление самым решительным образом. То есть из Иоахима де Флора можно логически, последовательно, шаг за шагом, через исторически прослеживаемую череду его последователей, можно прийти к новому времени, к его темпоральности. То есть фактически на нем в значительной мере лежит ответственность за модерн, на Иоахима де Флора, со всеми извращениями, искажениями и катастрофами, в которые это посттрадиционное общество несет в себе. То есть это очень серьезное обвинение, и это обвинение гораздо более фундаментально, чем обвинение просто в ереси или вне ортодоксальности тех или иных взглядов. Это гораздо страшнее. Осознанно или нет, но Иоахим де Флора был агентом самого худшего. И в чем же заключается теория Иоахима де Флоры? Она звучит приблизительно так. Иоахим де Флора задумывался над историей, то есть иранская черта или антиохийская черта. Признавая догматы католической церкви и никейский символ веры, путешествие на святую землю, имея опыт посещения Византии, то есть будучи знакомой с православной традицией, Иоахим де Флора постепенно приходит к особому пониманию структуры священной истории. То есть он говорит, что вся история мира делится на три этапа. Отчасти это напоминает Иоанна Скотта и Риогена с его дивизионами, но одновременно дивизион Иоанна Скотта и Риогена вертикальны. А здесь Иоахим де Флора делит историю горизонтально. И сейчас мы увидим, как. Вот на три этапа. Первый этап, согласно Иоахиму де Флора, это царство закона или царство Ветхого Завета. Это эпоха отца. Да, и вот эти три этапа исторические Иоахим де Флора соотносят с тремя лицами Троицы. Первое царство, первая эпоха – это эпоха Отца. Второе, которое длится до Иоанна Крестителя, от Адама до Иоанна Крестителя, это первый цикл, где все предопределяется законом. Здесь Иоахим де Флора следует за апостолом Павлом, который разделяет эпоху благодати и закона. Так вот, закон, который ничего не совершил, который представляет собой эпоху строгости, а не милости, жесткой дисциплины и справедливого воздаяния со стороны трансцендентного отеческого божества Бога Отца, трансцендентного Бога, это первый Ветхий Завет, эпоха Ветхого Завета и эпоха Первого Царства или первого правления Отца. А приход Христа меняет радикально парадигму времени. То есть время, согласно Иоахиму де Флоре, это есть развертывание вечности, совершенно верно, но под модусами трех лиц. Первый модус – это творение, и от Адама до Иоанна Крестителя – это эпоха Отца, когда Бог выступает как внешний трансцендентный господин. Это он называет эпохой крапивы. Интересный образ. Эпоха крапивы, которая жжется, которая наказывает. И это эпоха Отца. А потом приходит эпоха мягкости, эпоха благодати. Это эпоха Сына. Она связана с Христом и связана с эпохой Нового Завета. Это уже не закон, а благодать. Это не крапива, а роза. Это эпоха роз, говорит Иоахим де Флора. И, соответственно, здесь, как раз в эту эпоху Сына, действует уже благодать, а не закон. Действует представление о Боге, который стал человеком. Это христианская эпоха. Воплощена она в Civitas Dei, то есть в католической модели, согласно блаженному Августину, в, можно сказать, Готтесштат, в государстве Бога Civitas Dei, в неком божественном полисе, теополисе католической церкви. Католическое средневековье представляет собой институциональное господство христианства, именно институциональное, где существует сословие, существует католическая церковь как высшая инстанция, как вот град Божий, град святых, существует светская структура королей, и существует простой народ, который находится внизу. И вот эта система представляет собой некоторое градуальное, постепенное распространение благодати от ее полноты, заключающейся в католичестве, постепенно к простым людям, которые, проходя через вот эту благодать, проходя через инстанции административного, политического устройства, она несколько смещается с скажем, разбавляется, но доходит все равно. Доходят до конца, и здесь до нижнего предела, до обычных людей. Но вот интересно, что в розе есть и цветок, и шипы. То есть вот если сверху роза – это католическая церковь, которая раскрывшаяся как цветок, то ниже уже, ниже этой раскрывшейся розы начинаются шипы, начинается некоторое отчуждение, некоторое сокращение благодати в ее конкретном имманентном распространении. Тем самым, с точки зрения Ахима де Флоры, католичество, католическая версия христианства не является последней и полной. Она является легитимной, но она является одновременно предварительной. Вот это очень интересный момент. И вот дальше самое интересное. Третий этап, который должен по Иоахиму де Флоре начаться в XIII веке, он считал, что началом этого нового эона, новой эры, эры Святого Духа, будет 1260 год, по его исчислению, основанному на определенной дешифровке апокалипсиса, довольно сложной, связанной с нумерологией, с соотношением между теми или иными словами и численным эквивалентом, такой вот каббалистический просчет последнего времени привел Иоахима де Флора к тому, что эта новая эпоха, эпоха Святаго Духа, начнется в 1260 году. И, соответственно, закончится, как закончился закон крапивы, закон Отца и закон Ветхого Завета, то есть, вернее, когда закончился ион этого закона Ветхого Завета, эпоха, царство Отца, царство крапивы, царство Ветхого Завета, то дальше наступила эпоха благодати, эпоха розы. И самое новаторское вот в такой циклологии, в таких ионах Иоахима де Флора по отношению к другим версиям христианской темпоральности средневековой, является именно то, что Иоахим де Флора говорит: будет еще один век, эта католическая модель организации мира не является последней, не является самой полной, это в каком-то смысле такое же приближение, такая же аппроксимация по отношению к Святому Духу, каким было царство Отца по отношению к царству Сына. То есть эпоха Сына по отношению к эпохе Духа является аппроксимацией, является чем-то предварительным. И таким же предварительным, таким же не осуществляющим до конца истинное значение творения и человека, как по отношению к эпохе христианской благодати выступала эпоха Отца. Вот эта ограниченность церковной легитимации, ограниченность иона христианского времени в пользу того, что придет после него, после его окончания, то есть по сравнению с тем, что не по сравнению с тем, что было до него, по сравнению с тем, что было до христианско-католической эпохи сына. Христианство – это совершение как раз, это благодать, сменяющая закон. Но по отношению к тому, что придет вслед за христианским миром, это эпоха христианской благодати, церковная, католическая модель тоже будет представлять собой лишь предварение. То есть, соответственно, то, что придет позже и будет самым главным. Вот это как раз представление об ограниченности земной церкви, ограниченности, исторической ограниченности, если угодно, институциональной ограниченности католичества, которое должно смениться в будущем чем-то более совершенным, более глубоким, еще более соответствующим замыслу проведения. Вот это как раз совершенно новая линия. Учение о Царстве Святого Духа, которое должно воплотиться в истории, вот это совершенно неожиданное и не присущее христианской традиции идея. И когда Иоахим де Флора говорит о Царстве Святого Духа, он использует символ лилии. Он говорит, что эпоха Христа – это эпоха розы, а эпоха Святого Духа – это эпоха лилии. Здесь уже нет ничего того, что не жжет, как крапива, не колет, как стебель розы. Здесь чистый цветок, цветок, который раскрывается на воде. Есть воды Духа и есть лилия, как печать этих вод Духа, которые захватят с собой все. И вот эта эпоха лилии или эпоха Святого Духа, которая должна наступить в истории, на земле, после христианского, окончания христианской эпохи, как, и, так же, как христианство означало конец и совершение всего, что было заложено в Ветхом Завете, в иудаизме, так вот христианский мир должен стать прелюдией, предисловием к эпохе Святого Духа, которая, в свою очередь, станет совершением того или перфекции того, что существовало в христианскую эпоху. А вот это как раз совсем неожиданно новая и нехристианская мысль. Теперь, с одной стороны, мы скажем, ну как же, есть же что-то и у Иоанна Скотта Риугена в «Обращении в будущее», есть ожидание второго пришествия Христа в апокалипсисе. То есть вот этот есть учение о тысячелетнем царстве, которое будет перед концом света в том же апокалипсисе, время, на которое сатана будет скован и не будет вредить людям так уж активно. То есть, казалось бы, в этом есть нечто христианское. И тем не менее, когда мы рассматриваем другие версии вне Иоахима де Флоры христианской эсхатологии, мы видим, что будущее рассматривается как акт воскресения, то есть как то, что можно назвать восьмым днем недели. Днем, когда воскрешают все дни, когда все возвращается. То есть это не исторический период, последний эсхатологический ион. Это не то, что будет в будущем, как то, что было в истории. А это абсорбция, а это вечность всего времени. То есть это событие, которое не является историческим, оно является метаисторическим. То есть впереди воскресение, а тысячелетнее царство, особенно в византийской традиции, приравнивалось к эпохе Катехена. Тысячелетнее царство – это тот период, когда существует христианская империя, когда существуют христианские как раз Civitas Dei, вот этот божественный град святых, он существует после Христа, после его пришествия, существует тысячи лет, и, то есть круглое число, некоторый цикл, некий ион, и после него, после того, когда рушится империя, когда изымается от среды катехон, о чем мы говорили, вот тогда и обрушивается на мир антихрист, как последняя форма, последняя битва. То есть тысячелетнее царство – это царство как раз, оно не впереди, а оно и есть царство Христа, царство церкви, царство православной империи, царство православного императора, а у католиков это царство католическое, царство доминации римской курии, Ватикана, пап над европейской политической и религиозной системы. То есть тысячелетнее царство, оно длится, оно совпадает с эпохой сына, а не последует ей. А вот то, что грядет в конце, это тоже не эпоха Святаго Духа, не еще один исторический период, считается в традиционной и православной, и даже католической церкви, а это момент воскресения. Воскресение мертвых, когда и совершается вся драма, завершается и совершается, то есть становится совершенной вся драма творения, происходит возврат к вечности, к страшному суду, где обнаруживается абсолютная вечная божественная истина о творении. Это не исторический период, это не что-то, что приходит после эпохи христианства, а то, что приходит фактически как завершение этой эпохи, не еще одна длительность, которой просто нет. Вот на там, где располагается эон Святаго Духа у Эхиба де Флоры с точки зрения ортодоксального христианства и католического, и православного, в первую очередь, и католического тоже, здесь как раз происходит маленький зазор эпохи Антихриста. То есть если и будет история после христианского мира, то это будет история апостасии, история отступничества, история тайны беззакония. Рушится катехон в лице Византийской империи для православных, в лице католической власти для католиков, и когда этот катехон изымается от среды, отнюдь не наступает тысячелетнее царство, наоборот, тысячелетнее царство завершается и освобождается дьявол, он освобождается, приходит в мир, а вот воскресение следует за этим, за этой эпохой апостасии. То есть, конечно, они не только не совпадают, они полностью противоположны друг другу. Конец христианской эпохи или царства сына по Эхима де Флору, когда бы это царство не закончилось, означает для ортодоксальной традиции конец христианского времени, разрушение христианской онтологии и христианской темпоральности, царство Антихриста, появление тайны беззакония, сына погибели, этот сын погибели воцаряется вместо Христа, а не после Христа, и лишь когда его кратковременное царство рушится, начинается эпоха воскресения мертвых, но это не эпоха, это не время, это момент. Вот воскресение мертвых – это момент, именно мгновение ресурекции, мгновение воскресения. Воскресение мгновенно, оно вне времени, отсюда и метафора восьмого дня. Это не один из дней недели, это восьмой несуществующий день, который содержит в себе все эти дни. И, собственно говоря, в православной традиции Светлая Седмица, которая наступает после Пасхи, вся Седмица, все семь дней, и считаются одним единым днем, вот этим восьмым днем воскресения, потому что Пасха – это праздник воскресения, и вот это воскресение восьмого дня, это время, которое не длится, это время не длящееся, это не историческая эпоха, а эпоха мгновение воскресения. А вот то, что отделяет эту эпоху мгновения воскресения от конца христианского исторического периода, это эпоха апостасии, аномии, царства беззакония, то есть период Антихриста. И это с точки зрения ортодоксии. А вот Эохим де Флора предлагает рассмотреть тот период, который следует за христианским ионом, за эпохой Рос, как растянутый во времени эон воскресения. То есть воскресение, которое мыслится в ортодоксии как мгновение вечности, у Эохима де Флора развертывается, распластывается на время. И в этом времени, обретая исторический или горизонтальный характер, это принципиально вертикальная молния воскресения, будучи спроецирована на плоскость, она накладывается на как раз на эпоху апостасии. То есть, и когда Эхим де Флора, и особенно его последователи, говорят, что после конца эпохи сына начнется тысячелетнее царство, на самом деле тысячелетнее царство как раз и закончится в этот момент. Происходит падение апостаси и вторжение тайны беззакония в мир, когда заканчивается этот христианский ион, когда заканчивается вот это старое для модерниста время, эпоха Средневековья. Вместе с эпохой Средневековья заканчивается эпоха Христа. И это и есть тысячелетнее царство, это эпоха Христа от его прихода, особенно от поцерковлений империи до падения, до начала эпохи Антихриста. Таким образом, Иоахим де Флора приписывает свойства момента воскресения мертвых или чисто духовного события одноразового и мгновенного приписывает той эпохе, которая с точки зрения полноценной христианской традиции должна была быть квалифицирована как эпоха Антихриста. То есть вместо того, чтобы готовиться к окончанию, когда если это оно наступит, к окончанию эпохи сына, вот этого царства сына, для того, чтобы ожидая, что дальше придет падение и вторжение Антихриста, готовиться к этой апостасии, готовиться биться с ним и пасть, если необходимо, жертвой этой эпохи Антихриста. Иоахим де Флора открывает совершенно другой оптимистический взгляд на новое, на то, что придет после христианства. Он говорит, что придет не худшее, а лучшее. И более того, то, что придет после эпохи благодати, будет еще более благодатным, чем сама благодать. Поэтому он и говорит, что если эпоха отца – это эпоха закона, эпоха сына – эпоха благодати, в этом точно следует за апостолом Павлом, а вот дальше он говорит, а эпоха Святаго Духа будет эпохой благодати, возблагодати. В Евангелии от Иоанна, в первой главе, в 16 строфе, мы встречаем это выражение. Харис анти харитас, то, что мы переводим на церковно-славянский «благодать, возблагодать». Это очень сложная формула, которая требует очень большого внимания. То есть в классической теологии этот термин прикладывается к Христу, то есть к тому, чтобы показать сверхблагодатный и более чем даже благодатный дар, который он приносит в мир своим воплощением, своим распятием, своим мученичеством за людей. Но вот эта благодать, возблагодать, то есть благодать, которая возлагается на благодать. Благодать еще больше, чем благодать. Вот эта превосходность такая создается. Благодать, возблагодать. Она кажется просто метафорой определенной. А вот у Иоахима де Флора этот термин получает техническое истолкование. Фактически, как апостол Павел трактует различие между законом и благодатью, придавая им концептуальное значение этим двум терминам, что, собственно говоря, и предопределяет структуру сакральной истории для христиан, так вот Иоахим де Флора предлагает продолжить эту концептуализацию времени, христианского времени, уже на следующем этапе, там через 11 с лишним, почти 12 веков после апостола Павла, он предлагает открыть еще одну страницу христианской истории, которая будет означать аналогичный фазовый переход, который осуществился в раннем христианстве от эпохи закона к эпохе благодати, от эпохи отца к эпохе сына. Он предлагает открыть следующую страницу и перейти от эпохи сына, от эпохи благодати к эпохе Святаго Духа, которую он называет благодать возблагодать или харис анти харитас. И вот здесь, конечно, это обращение к греческому тексту Евангелия очень-очень показательно. Смотрите, харис анти харитас. Конечно, анти – это против, но также это не значит, что против как противник, это просто перед лицом. И поэтому на старославянский мы перевели благодать возблагодать, то есть благодать перед лицом благодати, то есть благодать благодати. То есть такая сугубая благодать, благодать еще большая, чем сама благодать. Но вот это анти, конечно, очень, если угодно, выразительно, Потому что традиционное богословие христианское не знает ничего после эпохи Сына, как эпоха апостасий и второго пришествия и воскресения. А тут Хенри де Флора говорит, нет, еще до воскресения или двигаясь в сторону воскресения, параллельно или даже до начала апостасии будет еще определенный период, исторический цикл, сопоставимый по своему содержанию, по крайней мере, с эпохой Ветхозаветной, с эпохой Новозаветной. И он связывает это с эпохой Лилии или с эпохой Святаго Духа или благодати возблагодати. Но поскольку речь идет о том, что легитимность средневековой экклесии, церковности, средневекового метафизического порядка, средневековой темпоральности, средневекового катехона завершается по Эохиму де Флору, то здесь возникает анти, то есть харис, анти, харитас, то есть возникает некая особая благодать. Не благодать сына, а благодать какая-то анти. Благодать, если угодно. То есть, в принципе, мы можем перевести вот совершенно буквально харис анти харитас как благодать против благодати, против анти. Вот это то же самое анти, которое и в антихристе фигурирует. Поэтому можно подозревать в этой формуле сугубой благодати эпохи Святаго Духа некоторую подделку, некоторое смешение, некоторую подмену. Потому что если мы говорим об истории постхристианской эпохи, чем и было и стало новое время, то мы можем говорить с точки зрения христианства только о эпохе Антихриста, об апостасии, о приходе тайны беззакония, разрушении традиционного порядка, о гибели империи, о упразднении катехона и ликвидации или демонтажа христианства как такового. И никакой новой благодати. Именно этот антихристианский, антихристов период и Эохим де Флор предвидит или предвосхищает с этим же анти, который здесь есть, в этой формуле предвосхищает, как наоборот, предел совершенства христианской традиции. И дальше он говорит, что вместо экклесия католика, ну под католика понимается не только католическая церковь, экклесия католика, но и соборная церковь, и православная церковь, Никейская церковь, и Константинопольская церковь, церковь семи вселенских соборов, церковь как таковая, которая была тесно связана как раз с катехоном. После этой экклесия католика, которую можно назвать в нашем контексте катехонической церковью, после ее окончания приходит экклесия спиритуалис. То есть, и поэтому, собственно, последователи Эохима де Флора из францисканского ордена называли себя спиритуалами. Интересно, что несмотря на такое возвышенное название, «Экклесия спиритуалис», чисто духовная церковь или чисто духовные братья францисканцы, на самом деле это сугубая духовность и носители сугубой двойной благодати в каком-то смысле предполагают конец церкви как таковой. То есть фактически а конец церкви как таковой, катехонической церкви, означает с точки зрения ортодоксии не что иное, как приход Антихриста. То есть мы здесь видим, как минимум, в этой экклесия спиритуалис, в этой чисто духовной церкви, мы видим как минимум ересь, а как максимум фактически предвосхищение эпохи Антихриста. То есть оправдание, апология конца христианства и наступление того модерна, который и наступил. То есть, собственно говоря, вот еретический, фундаментальный еретический, глубинно-еретический вектор толкования Эохимом де Флора структуры сакрального христианского времени несет в себе очень серьезную возможность реализоваться в форме подмены христианской темпоральности темпоральностью антихристианской. И тогда здесь ни о какой не о благодати речь идет, а именно как раз об антихаритас. То есть вот об антиблагодати. И вот так оно и произошло. И вопрос, когда мы сегодня мы уже знаем, что такое новое время, мы знаем, какова судьба церкви, христианства в эпоху нового времени. И та иллюзия Иоахима де Флоры, что за эпохой христианства, католического христианства церковного, за эпохой Сына последует эпоха Святаго Духа, она на практике обернулась строительством современного секулярного материалистического общества с его материальной наукой, с его индивидуализмом, с его вырождением, дегенерацией, с деструктивным результатом протестантской реформы, которая, конечно, отвергая темные стороны католичества, построила довольно быстро еще не намного более темную, уже совсем почти не христианскую или антихристианскую пародию на церковь по мере распространения лютеранства, и особенно кальвинизма или крайних протестантских сект, а потом все это закономерно по Веберу вылилось в капитализм, в либерализм, в глобализацию. Как раз истоки либерализма стоит искать среди номиналистов, а они были первые номиналисты, вот это интересно, как раз францисканцами и, в том числе, последователями Иоахима де Флоры. А то, что Таубе говорит, что первым ввел понятие модерна или предвосхитил понятие модерна нового времени по отношению к старому времени, под старым, где фигурировал не Ветхий Завет, а именно эпоха Средневековья, эпоха Сына, эпоха как раз Экклесия Катехоника, Катехонической Церкви, был как раз Иоахим де Флора. Вот таким образом генетическая связь. Идея Иоахима де Флоры с современностью, с модерном, с его секулярными идеологиями, с коммунизмом, капитализмом и отчасти национализмом, все с либерализмом, все это, что, кстати, тоже прослеживает сам Таубе в своей замечательной книге об инландише эскатологии, за европейской эскатологии, вот эта связь, она действительно достоверна, потому что с точки зрения христианской полноты, за концом акатохонической церкви следует только эпоха апостасии, эпоха антихриста, а никакой не царство Святаго Духа. Эпоха лилий в позитивном ключе, об этом, кстати, говорил и Яков Беме, об эпохе лилий. Эпоха лилии или эпоха Святаго Духа – это момент восьмого дня недели, это момент воскрешения мертвых, который завершает испытание эпохи Антихриста, но никак не совпадает с этой эпохой и никак не развертывается в горизонтальный период. Когда кончается время Сына или Второе Царство, начинается время Антисына, Сына погибели. Вот тогда заканчивается эпоха благодати и начинается эпоха антиблагодати. Заканчивается эпоха вертикали, начинается эпоха горизонтали. И эта эпоха горизонтали есть эпоха Антихриста, а никак не Святаго Духа. А если же применить к ней именно эту модель Иоахима де Флоры и отождествить эпоху, следующую за эпохой Сына, с эпохой Святаго Духа, то к такому изменению, к такому, такой трансформации самого общества, самой религии, культуры Западной Европы, конечно, отношение будет самое положительное. Кончилась эпоха несовершенная, конечно, не такая несовершенная, как эпоха Ветхого Завета, но на самом деле по отношению к эпохе Святого Духа все равно несовершенная. Эпоха Сына, эпоха Экклесии Католика и начинается эпоха Экклесия Спиритуалис. И здесь вот как раз вместо того, чтобы готовиться к тяжелейшему испытанию, к апостасии, люди готовятся к радости, к триумфу, к реализации обещанного. То есть вместо происходит делокализация, ложная локализация хилиазма, то есть тысячелетнего царства, вместо того, чтобы отождествить, как в общем происходит в рамках православной традиции, подразумевается отчасти в католической традиции отождествить этот период тысячелетний, на время которого дьявол будет скован согласно апокалипсису, а потом будет освобожден. Вместо того, чтобы отождествить это как раз христианской историей с эпохой от Вселенских соборов и христианизации империи до окончания, до эпохи упадка или проникновения, пробивания бреши дьяволом и освобождение дьявола и явление сына погибели, который сам себя будет выдавать за Бога, как сказано в посланиях апостола Павла, на котором уже обращали внимание и которые мы разбирали, говоря о христианской темпоральности. Вместо этого люди готовятся не к защите от зла, а к тому, чтобы встретить это зло или конец христианства с распростертыми объятиями, увидев в нем какой-то позитивный момент. Ну, вот это и есть чистая подмена. Поэтому и говорит апостол Павел, что как придут те, которые назовут себя христами и сядут в церкви и заставят поклоняться себя как Богу или как Духу. То есть дух модерна, сама вот эта экклесия спиритуалис, это был не тот дух. Спиритуалис, да не тот спирит. Спиритус был иным. И у Хима де Флора происходит эта подмена духа, отсутствие развлечения духа. Вместо духа Антихриста, который является духом извращения, духом конца, духом перехода от неба к земле и под землю, от Бога к человеку и ниже, к бесам, вместо этого злого духа с радостью Хим де Флора видит впереди лишь период расцвета, процветания, освобождения человеческого потенциала. Правда, конечно, он не является еще законченным материалистом, законченным представителем модерна, безусловно. Он видит в Царстве Святого Духа триумф, как ни странно, монашества. Вот это тоже интересный момент. Он все еще христианский средневековый мыслитель. Он противопоставляет церковь и монашество, тоже очень францисканская черта, по крайней мере, черта, которая характерна для раннего протестантизма или даже для некоторых вполне легитимных и глубоких мистиков. Монашество мыслится Химу де Флору как люди, которые в своей жизни, при жизни добились максимального приближения к тому идеалу, которого проповедовал Христос. И именно прямая реализация божественной благодати, данной через Христа человечеству в монашестве, противопоставляется им церковной иерархии, которая, с его точки зрения, есть лишь откладывание этого прямого пути, есть не прямой, окольный путь к Богу, который настолько растянут, настолько обусловлен, настолько обставлен разными формальностями, что просто в жизни человека не успевает свершиться. А движение по лестнице, именно официальной, католической лестнице, по лестнице церковной, не приводит, даже если человек достигнет статуса папы, не приводит его к святости. Путь к святости совсем в другом направлении, говорит Хим де Флор, он через монашество. Кстати, так многие монахи и думали. Но вот одно дело считать, что монашеский институт, и, кстати, воцерковление монашества задумывалось еще в самом начале этого явления христианского монашества Василий Великий, который был, с одной стороны, покровителем монашества каппадокийского и одновременно его воцерковителем, потому что наверняка монахи традиционно не очень большое значение придавали церковной иерархии. Для них Христос был внутри, он их спас. Конечно, они признавали все догматы, но не столько церковная, церковь как институт их привлекала, сколько личный путь к Христу, к Богу, личное преображение, преображение самих себя и ближних своих, поэтому монахи искали уединение, они уходили от общества, не через общество, а за пределом общества, в глубине человеческого сердца происходила эта встреча с Богом, и, конечно, это прямой путь монашества, и он легитимный, но в отличие от классического традиционного монашества, Иоахим де Флора предлагает придать этому подходу социальный характер, культурный характер, всеобщий характер. Традиционное монашество, может быть, и не совпадало с церковной иерархией и имело свой взгляд на этот отдаленный, опосредованный путь по сравнению с своим непосредственным путем, монашеским путем, но признавало необходимость церкви для большинства. То есть монах и был монахом не потому, что он всех хотел сделать монахами, он был монахом, потому что из всех он стал избранным, он стал по-настоящему поверившим, он стал искренним, убежденным, он принял все, что сказал Христос, близко к сердцу и без всякого толкования, и встал на этот путь, и он верит этому, и он верит, что это можно добиться при жизни, он знает свое ничтожество и несовершенство в монах, но он все равно, он верит Христу без каких бы то ни было внутренних дистанций. Он как ребенок воспринимает Христа и Новый Завет, и его благодать, и поэтому для него между самим и Богом нету церкви, потому что он часть церкви, потому что Христос обращается к человеку, и церковь обращается к человеку. Поэтому монах, он даже церковь понимает несколько по-особому. Церковь для монаха – это его собственный путь к Христу. И, конечно, он может быть только в согласии с основными догмами и правилами. Да, монах причащается, но причащаются все. А монах идет по своему духовному пути гораздо дальше, чем все остальные, и тем самым он спасает и других. Он спасает себя, он преображает себя, он спасает и других, поскольку сама природа человека в нем просвещается, просветляется, возвышается и достигает в конечном итоге святости. Но монахи не хотят заменить общество монастырем, не хотят отменить церковь в пользу монастырского общежития. Да, они видят различия между миром и монастырем. Но это различие принципиально, и мир должен быть устроен по принципу церкви, по принципу катехонической модели. Особенно православное монашество, да и многие католические ордена, они как раз с одной стороны для своих братьев, для самих монахов требовали от полного отречения от мира. Но в миру, когда дело касалось до вынесения каких-то суждений о мире, они, конечно, поддерживали, всячески молились и поддерживали катехона, то есть поддерживали империю, поддерживали на Западе католическую церковь. То есть они понимали необходимость экклесия католика, вот в том смысле, в котором понимает его Хильдефлора, для всех. И никоим образом они не хотели подменить собой эту церковь. Да, в момент воскресения мертвых каждый будет в каком-то смысле монахом, каждый будет предстанет индивидуально, личностно перед судом Божиим, каждый будет давать ответ уже по полной мере. Но это в то мгновение восьмого дня, а не до него. А до него церковь должна стоять, монашество должно идти своим путем, церковь должна идти, опекая, кормляя большинство общества, неспособного на монашеский подвиг, по своей логике, и их нельзя противопоставлять друг другу. А Иоахим де Флора противопоставляет. Тем самым он говорит, смотрите, как церковь отдаляет человека от Бога, ставит себя между Богом и человеком. Церковь, именно католическая церковь, экклесия католика, отдаляет нас, человека, от Бога, а монашество, наоборот, должно приблизить небо и землю. То есть католическая церковь ставит себя между небом и землей, стремясь их соединить и одновременно их разделить. Поэтому это не до конца то, что нам надо, говорит Иоахим де Флора, а нам надо слить небо и землю в нечто одно. Нам надо отменить эту вертикаль, потому что все должно быть вертикалью. И его апология монашества, радикального монашества, как раз к этому и ведет. Конечно, он хочет отменить вертикаль не для того, чтобы утвердить только землю. Он хочет, чтобы земля стала небом, чтобы мир стал раем. И в этой воле, в этом монашеском максимализме Иоахим де Флора в каком-то смысле прав. Но он прав, когда это становится духовной волей монашеского деланное. Как только эта идея переходит в сферу социально-политическую, то все меняется. И этот парадокс стремления утвердить прямой контакт с Богом, вопреки опосредованному контакту через церкви, вот парадокс этой воли, который приводит наоборот к полной десакрализации, к полному забвению о Боге и о мире, мы видим в истории протестантизма и родившегося из протестантизма секулярного капиталистического материалистического мира, в котором мы живем. Собственно говоря, модерн и продемонстрировал несостоятельность, метафизическую несостоятельность этого парадокса, что если мы хотим, чтобы вместо опосредованного отношения между человеком и Богом, опосредованного священным институтом, катехонической властью Civitas Dei, что вместо этого были прямые отношения, потому что то, что соединяет, то и разделяет, это верное замечание. Но вместо того, чтобы идти по пути прямого, прямого просветления и достижения святости, параллельно этому, поддерживая своим собственным индивидуальным опытом, в том числе и священные институты, если вместо этого этому противопоставляется стремление распространить монашеский идеал на всех, то в результате все будет наоборот. Наоборот, мир, только лишенный своей вертикали, мир земной, мир секулярный, мир десакрализованный, мир грубый, он захватит монахов, и даже в личной судьбе Лютера мы видим именно то же самое. Лютер – монах, который говорит, что мы должны все общество превратить в монашество, и поэтому я женюсь. То есть не общество становится полностью состоит из целомудренных девственников, а наоборот, монахи просто оказываются в положении мирян. Вот, собственно говоря, этот зазор, который Иоахим де Флора предлагает в своей концепции в эпоху Святого Духа снять между человеческим и божественным, объединив небо и землю в прямом опыте, на практике, как показал модерн, отцом которого является как раз Иоахим де Флора, на практике привел к тому, что небо исчезло вместе с этой вертикалью сына, но оно не зашло на землю, осталась только земля. И, собственно, революция Коперника, которая сменила Птолемейскую картину мира, где мир был в центре, Аристотелевскую картину мира, где мир был в центре, а все остальное вращалось вокруг него, где человек был в центре, сменив на гелиоцентризм, где люди оказались на периферии. А дальше ньютоновская идея о том, что все небесные тела являются не отблесками божественного света, не ангелическими сущностями, а такими же материальными телами, как и земные тела, которые также управляют законом тяготения всемирного, как считает Ньютон. Вот таким образом произошла ликвидация неба, но небо не сошло на землю, просто земля осталась, наоборот, земля пронизала своими земными теллурическими лучами все остальное. Небо было изгнано, произошел экзорцизм, только не злого духа, а доброго. И вот этот светлый дух был изгнан, светлый дух доверия к традиции, к откровению. Вместо этого доверия пришел демонический хохот, скепсис, сомнение, некая циничная недоверчивость. И эпоха сына, эпоха экклесия католика, эпоха христианства, вот эпоха благодати была осмеяна и отброшена. Но вместо этого пришло не царство монашеского просветления, а пришло царство Антихриста, когда вместо того, чтобы соединить небо и землю непосредственно, сняв различия между ними в виде церковной ортодоксии, вместо этого просто небо потерялось. Как потерялось монашество в реформе Лютера, а интересно, Георг Таубес показывает, как идеи Иоахима де Флора повлияли на мировоззрение особенно ранних протестантов, анабаптистов, ну и в том числе и самого Лютера. Протестантизм и объявил протестантскую церковь вот этой экклесия спиритуалис, этой духовной церковью, которая призвана была сместить средневековую экклесию католика. Да, это было еще в рамках такого номинального условного христианства, но это уже был настоящий модерн, потому что дальше и христианство как таковое было упразднено в пользу материализма и утверждения такого секулярного политического строя. Civitas Dei была разрушена, но вместо божественного священного братства просвещенных и преображенных монахов, носителей времени, особого вертикального времени Святаго Духа, вместо эпохи исторического воскресения наступило, как и было закономерно в согласии со Священным Писанием и с классической теологией, наступила эпоха Антихриста и эпоха апостасии, эпоха царства погибели. Вот где, собственно говоря, и коренится в Иоахиме де Флора идеи прогресса, становления, нового времени, открытость к Антихристу, вместо того, чтобы мы отпрыгивали, были предупреждены и отпрыгивали от его нововведений. Наоборот, Иоахим де Флора сказал, все будет хорошо, человечество развивается, человечество двигается все дальше и дальше. И вот перейдя эту границу между эпохой Сына и эпохой Святаго Духа, вот в эпоху, так называемую эпоху Святаго Духа, хотя это на самом деле эпоха была никакая лица не Святаго Духа, а наоборот, подмена духов, эпоха Люцифера, эпоха ложного света, вот эта эпоха, собственно говоря, к ней последователи Иоахима де Флора не только готовились, чтобы принять ее, для того, не только с доверием отнестись, но они ее и создали, потому что отсюда она и берет свое начало. Конечно, если вот, обратиться к жизни Иоахима де Флора и вот представить его внутренний мир, который считал, что вот скоро, там, в 13 веке, 1260 году произойдет вообще конец света. Может быть, он видел эпоху Святаго Духа как короткий период совсем, когда монашество процветает, когда люди полностью сосредотачиваются на духовной жизни, и как раз он и понимал необходимость прихода Антихриста. У него есть картинки в книге фигур, где существуют старые антихристы, и как многие головы такие дракона, и антихристов хвост, который замыкается, и который он называет Гогом, последним антихристом. То есть между этими бывшими антихристами и хвостом антихристом, последним антихристом, располагается как раз тысячелетнее царство духа, а потом приходит антихрист. Может быть, он мыслил как короткий период этого царства Святаго Духа. Может быть, он видел его как совсем такую вспышку, приближая максимально к ортодоксальному пониманию мгновения воскресения. Может быть, у него не было ясности в этом вопросе. Но и трудно сказать, до какой степени он виновен, Иоахим де Флора, вот во всем том, что последовало за ним, во францисканцах, в Оливии, в физике импетуса, в номинализме, в протестантизме и уже совсем в новом времени, в материализме, гелиоцентризме, но он виновен. То есть полностью ли он виновен, до конца ли он осознавал, что он делает, что он служит дьяволу или нет, это мы сказать, конечно, не можем. Может быть, он руководствовался вообще вполне благими намерениями, но сместив хотя бы немного представление об этой темпоральности, не разобравшись ясно со структурой будущего эона Святаго Духа, приписав ему ряд свойств, которые могли легко ввести в заблуждение, раз мы знаем, что это так и произошло, так и введены были в заблуждение, до сих пор мы живем в этом заблуждении прогресса. До сих пор вот эта черная магия представления о том, что новое лучше, чем старое. Причем какое новое? Какое новое? Именно новое послесредневековое, послехристианское, послецерковное новое лучше, чем церковное, средневековое, христианское. Старое, вот эта смена времен, от времени средневекового ко времени современному и, соответственно, от представления о мире как о регрессе к представлению мира как о прогрессе, вот этот переход, он был сформулирован и подготовлен Иоахимом де Флорой. Значит, он виновен за все то, что произошло потом, а мы уже сейчас знаем, что то, что произошло, было и есть колоссальная катастрофа. Фактически, Иоахим де Флора нанес по структуре христианского времени менее непоправимый удар, осознанно или нет. То есть, понимал ли, что он делает, понимал ли он то, что делает, или нет, этого мы, конечно, сказать не можем. Но то, что он делал, было чистым злом. И еще, может быть, даже все-таки это слишком. Может быть, не чистым, почти чистым злом, но стало это в скором времени чистым злом. Конечно, Хим де Флора – это монах, христианин, и его признан католиком, даже блаженным индивидуально. Но его идеи, как, кстати, и идеи Франциска Ассизского, который признан католическим святым, и многие вещи действительно, многие его высказывания, его действия трогательны и глубоки, и очень христианские по-своему, и по форме, и по духу, и по жизненности. Но сразу же за ним францисканский орден начинает превращаться в нечто иное. Любовь к Франциска Ассизского к нищете трансформируется в материализм францисканских братьев, а потом именно там, пересекаясь линия Хима де Флора, и возникает самое страшное философское учение западного мира, это номинализм, который открывает все горизонты. Вот номинализм открывает, срывает все печати с бездны и пускает в град святых сына погибели. И номинализм является философским преступлением, страшным философским преступлением. Тоже не случайно, что с одной стороны Франциск Ассизский, вот он-то, скорее всего, не виновен в последствиях, но он явно является тем, той точкой, откуда эти темные, страшные, катастрофические последствия вытекают. И Хим де Флора еще одна столь же двусмысленная фигура, как и Франциск Ассизский, а на пересечении лучей или движений идущих и от того, и от другого, когда они пересеклись в так называемых спиритуалах, как раз вот сторонников этой экклесии спиритуалис, тут уже и возникает просто не просто ересь, а гораздо худшая, чем одна из ересей. Возникает новое время, эпоха модерна, там зреют идеологии материализма, наука нового времени, оттуда выходят предпосылки всей той того просвещения демонического, которое разрушило христианскую темпоральность. Поэтому, в принципе, индивидуально или нет, но Иоахим де Флора виновен. И интересно еще вот последнее, что можно сказать о его учении, что он говорит о необходимости некого нового писания в эпоху Святаго Духа. И снова это может быть некой мистической метафорой, потому что он говорит о вечном Евангелии, о том, о котором говорится в Апокалипсисе. Но в Апокалипсисе вечное Евангелие – это Евангелие, Новый Завет, написанный в вечности. Вот это вечное Евангелие. А последователи Иоахима де Флоры подчас толковали тексты самого Иоахима де Флоры как вот это новое или вечное Евангелие, или так называемый Третий Завет. В свое время, кстати, на русских мыслителей религиозных Серебряного века эта идея Третьего Завета оказала большое влияние. Это отдельная тема, но это тоже Иоахим де Флора. То есть недостаточен Евангелия как Новый Завет, нужен еще Третий Завет, который они называли Вечным Евангелием. Соответственно, представление о том, что Евангелие недостаточно и что должно быть что-то еще, открывается на практике не горизонты мистического и глубокого, интерналистского, если угодно, внутреннего толкования Евангелия, а наоборот, представление о том, что Евангелие недостаточно, его надо скорректировать или ожидать какого-то иного завета, а с точки зрения полноценного христианства этим так называемым заветом может быть только Евангелие или так называемое условное Евангелие в кавычках дьявола, то есть некоторые писания Антихриста или Великая книга Антихриста, она как раз и пишется в новое время, она имеет свое название, это энциклопедия книга Антихриста, книга ложных знаний, колдовских опытов, это современная техника, это современная наука, это современная философия, это современная политика. Это то новое время, которое разорвало связь с евангельской эпохой, с царством сына, и перешло, но только не в эпоху Святаго Духа, а перешло в эпоху Антихриста, что закономерно, но если называть худшее лучшим, если говорить о царстве земли, которое теряет связь с небом, называть это таким торжественным и эсхатологическим браком неба и земли, хотя на самом деле речь идет просто о упразднении и удалении неба. Вот в этом заключается просто глубочайшее философское метафизическое преступление. Преступление против времени. И алхимизм – это преступление против христианского времени. И именно на результатах и плодах этого преступления, этой преступной мысли и алхимизма и строится уже темпоральность нового времени, которая разрывает связь не только с доксой христианского времени, но и с обоими фундаментальными метафизическими составляющими этой доксы христианского времени, с греческим временем, которое, как мы разбирали, есть связь с вечностью, и с иранским временем, которое есть движение битвы мира к победе Бога Света и к явлению Спасителя. То есть Иоахим де Флора разрушает не только христианскую темпоральность, вместе с ней к эпохе старого, к эпохе преодоленного, к эпохе того, что следует завершить и перейти к чему-то иному, выбрасывается и отбрасывается и платонизм, и аристотелизм, и иронизм. То есть все те составляющие, из которых и была структурирована и состоит христианская эсхатологическая сотериологическая темпоральность. Не только христианство отбрасывал Иоахим де Флора, но и не только христианское время, а время для христианства – это, как мы видели, фундаментальная вещь, потому что Новый Завет, Старый Завет, вперед, к концу света. Вот вся структура христианского нарратива, рассказа, вся христианская традиция построена вдоль оси времени. И изменяя время, нарушая структуру времени, мы нарушаем всю стройность христианского учения. Но одновременно не только эта христианская фундаментальная темпоральность, сотериологическая и соотнесенная с вечностью рушилась, а рушилось и платоническое представление, рушилось аристотельское представление, рушилась эсхатология линейного времени. И вместо этого утверждалось еще старыми методами, старыми инструментами, которые были взяты непосредственно из христианской традиции, а следовательно, с точки зрения темпоральности, из греческой и иранской, вот этими средствами утверждалась совершенно новая картина. То есть Иоахим де Флора, говоря о Царстве Святаго Духа и Экклесия Спиритуалис, о неком новом эоне, о новой эпохе, причем совершенной эпохе благодати против благодати, харис антихаритас, харитас, вот он, благодаря, говоря об эпохе Лилии, он, по сути говоря, разрывал и порывал с той фундаментальной темпоральностью, которую мы встречаем и в дохристианском мире, и в нехристианском мире, то есть с темпоральностью, если угодно, времени традиции. Потому что и индуистское время, о чем мы тоже говорили в одной из бесед, тоже строится на этом принципе вечности. То есть благодаря особому преломлению темпоральности в философии Иоахима де Флора фактически упразднялась и вечность, и эсхатологически направленная к точке воскресения линии истории, священной истории в ее эсхатологической версии. И то время, которое приходило на смену этому ортодоксальному времени, времени доксы греческой, иранской, традиционной, духовной и христианской, в том числе, вот, то новое время, которое предвосхищает Иоахим де Флора, называя его эпохой Святого Духа, этот модерн, который он готовит, и для которого готовит территорию, который наступит после этой марки, после этой линии, отделяющей эпоху Сына от эпохи Святаго Духа. Вот, собственно говоря, там происходит крушение и фундаментальное обрушение всех структур времени, и создается предпосылка для другой темпоральности, вообще другой организованной названные, описанные, осмысляемые совершенно по иным принципам и другим критериям. Вообще, на этом новое время – это конец времени, в принципе. Это конец времени, которого знала цивилизация, и в каком-то смысле такая мутация времени, такое искажение времени, такая реинтерпретация времени, такая онтологическая трансформация времени, которая требует заново переосмыслять вообще то, о чем мы говорим, потому что здесь, на этой грани между концом царства сына и началом того, что Хиндефлора называл царством Святаго Духа, а на самом деле является царством апостаси, вот в этом царстве апостаси все термины, все концепции, все отношения ко времени и все с ним связанное, все концептуализации, все теории, все меняется. Все меняет радикально свое значение, потому что все перемещается в иной контекст. Здесь такая бездна, такая расщелина, такая трещина семантическая проходит по этой линии условного 1260 года, когда кончается эпоха сына и начинается следующая эпоха, вот, или эпоха конца, или эпоха конца света. Трудно сказать, что именно подразумевал Эхим де Флора под этим 1260 годом. В любом случае, это условная граница. Граница, которая отделяет старое от нового, или традицию средневековья от нового времени, и от модерна. И там, где начинается модерн, там полностью разрываются семантические корневые связи понятий, теорий, структур относительно объекта, субъекта, человека, мира, времени, пространства, Бога, неба, земли, предметов, материи, духа, души, тела. Все меняется контекстуально, все меняется по значению, меняется соотношение этих семантических блоков друг с другом, меняются сами объекты, меняется абсолютно все. И вот эта трещина между старым, не только христианским, обратите внимание, но старым и индуистским, и иранским, и аристотелевским, и платоническим, всем старым представлениям о времени во всех его версиях, которые мы так или иначе рассматривали до настоящего момента, и новым. И здесь совсем другое значение слова «время», и пространство, и длительность, и становление, бытие, Бог, мир, человек. Все меняется. И это, конечно, вот эта щель, семантическая расщелина, эта пропасть между модерном и средними веками, она лишь видимость имеет последовательности и непрерывности. Здесь происходит разрыв. И с какого-то момента люди новые, люди модерна, вообще перестают понимать, что говорили люди старого, люди, которые принадлежат еще к царству сына и, соответственно, к традиционному обществу. Все, дальше происходит сбой. Фактически это другое человечество. И модерны, так называемые, вот эти современные новые люди, которые приходят после конца средневековья, западноевропейского средневековья, вот эти новые люди, это уже совсем другие существа. И мыслят они по-другому. Это просто произошла глубочайшая антропологическая трансформация, а соответственно и онтологическая, и гносеологическая, и теологическая, и те же самые слова, и те же самые понятия, государство, например, религия, церковь, там, все что угодно, сословие, все меняет свое значение, и философские категории. Поэтому здесь, вот на этом моменте нашего цикла бесед о доксах и парадоксах времени, на Эхима де Флора мы ставим подводим некий итог, проводим черту. Вот все, о чем мы говорили до этого, принадлежит одному миру. Так обстоит дело вот в ортодоксии времени, так обстоит время в алетологии времени, так обстоит дело в алетологии времени. То есть мы говорили об алетологических доксах. Докса не может быть истинной. Докса – это всегда мнение, поэтому это всегда приближение, аппроксимация. Но это орто-аппроксимация, это ортодоксия, это прямая аппроксимация, правильная аппроксимация. Это доксология, ориентированная на алетологию. Поэтому это приближение, максимальное приближение к истине времени, но на этом мы завершаем рассмотрение этой алитологически ориентированной доксологии времени. Теперь мы приходим к совершенно к новому множеству теорий о времени, которые они заведомо не ортодоксальны, а гетеродоксальны. То есть это дальше мы переходим на следующее. Следующая половина на цикла «Бесед о времени» будет посвящена гетеродоксии времени или парадоксам времени. То есть докса сместила со своей алетологической оси, докса мнение уже больше не отражает, пусть даже приблизительно аппроксимативно истину, а наоборот докса пускается в самостоятельное плавание. Теперь о времени каждая свинья будет говорить, что и вздумывается без какого-то ни было соотнесения с истиной. Ну, за теми исключениями, поскольку среди в любой цивилизации, даже цивилизации антихриста, есть светлые умы, которые не принадлежат этой цивилизации, которые пытаются выбраться из нее. Вот такие исключения будут для нас особенно ценны. Но мы вступаем в темное время, мы вступаем в эпоху полуночи. Это уже не просто вечер Запада, это уже ночь Запада, ночь западной европейской культуры, которая в принципе и обозначена концом эпохи сына в циклологии Ахима де Флоры. Ахим де Флор, де Флора, он открывает двери ночи и впускает тьму в сердца и умы западноевропейских людей, и, соответственно, дальше это будет процесс только нагнетаться, продолжаться. В какой-то момент в самом Иоахиме де Флора уже в XIX веке или даже в XVIII веке некоторые авторы увидят некие возможности протеста, некие альтернативы против эпохи модерна и самого нового времени. Но это уже особое прочтение. Но сам по себе Иоахим де Флора в высшей степени подозрительный мыслитель, виновный мыслитель, открывающий врата именно гетеродоксии времени. Его представление об эпохе Святаго Духа, которая сменяет эпоху сына, глубоко порочно, глубоко ложно, глубоко еретично. И при всех его благих намерениях и стремлениях настоять на прямой связи человека и Бога в христианском контексте, монашеском контексте, результат или эффект воздействия его идей был пагубным, был разрушительным, был чудовищным. И в этом отношении, конечно, он, Иоахим де Флора с его тремя царствами не просто, да, может быть, он не виновен и несознателен, но он преступник. Он такой вот либо виновный, либо невиновный преступник, этого мы не знаем, но преступник точно. Потому что именно благодаря такому повороту темпоральности и открывается возможность строить те ложные представления о времени, и чисто имманентные, как время, как свойство некого автономно существующего от человека материального мира предметов, как в случае материализма или Ньютона, или в эпоху прогресса, что еще более страшная и совершенно уже первертная форма. Но любое время, даже психологическое время, скажем, Канта, которое находится на стороне рассудка, как априорная форма чувственности, даже эта форма тоже каким-то образом является результатом лжи о времени или псевдохронологии, псевдохроноса, введенного Иоахимом де Флорой. То есть здесь он, безусловно, преступен и, безусловно, несет ответственность за то, что он сказал, написал, и за то влияние, которое его идеи оказали на его последователей. Итак, мы завершаем этой беседой и эпоху о времени, каким оно есть и каким оно является поистине в разных культурных контекстах, и переходим к второй большой части, масштабной части, где мы будем говорить о лжевремени, о тех лжетеориях, которые накладываются на истинное представление о времени всячески искажая, извращая его содержание, его структуры, его природу. То есть мы переходим в эпоху модерна, и дальше мы будем говорить об экстравагантных парадоксах, связанных с искажением времени, и о тех редких, но очень ценных для нас вспышках протеста, когда светлые духи, хотя и помещенные в ночь нового времени, будут пытаться прорвать гипноз этой лжеонтологии, лжеэгносиологии нового времени и прорваться к забытой, скрытой и уже более недоступной для нас истине времени, которая остается по ту сторону, в эпоху, по ту сторону границы, отделяющей новое время от Средневековья. Вместе со Средневековьем заканчивается действительно царство сына, заканчивается эпоха ортодоксии, заканчивается время, как оно есть. И начинается время, каким оно не должно быть. Каким его, по сути дела, и нет. То есть мы вступаем в эту эпоху модерна, как в эпоху псевдовремени, в эпоху времени, которого нет. Это лжевремя, это лжеэпоха, и здесь преобладает ложь как на месте истины. Это и есть тот сын погибели, который после изъятия от среды катехона садится на месте Бога и замещает своими лжедекретами своего автономного рационального материалистического рассудка, заменяет собой высшее божество. Это мы видим в политике, в науке, в культуре, в религии, в образовании, во всем. Добро пожаловать в псевдовремя. На этом беседы о времени завершаются, и мы начинаем вторую часть, которую можно назвать беседами о времени, которого нет, о лже о времени. Всего доброго. Мы остаемся на той же волне изучения природы времени, но только уже по ту сторону этой важнейшей границы, которую прочерчивает для нас Иоахим де Флора. Всего доброго. To take your time.